С момента поступления в академию, то есть уже более 3 месяцев, он был вынужден вести исключительно целомудренную жизнь. Из-за учебы на 2 факультетах у него элементарно не хватало времени ухаживать за девушками. Разумеется, он всегда мог обратиться к Вериене или воспользоваться услугами жриц любви. Однако использовать зависимое положение вампирессы Олег почитал вершиной подлости. Что же касается проституток, то он испытывал безотчетную брезгливость по отношению к женщинам, продающим свою любовь. В результате невинный, казалось бы, жест Лиссы изрядно его взволновал. Заметившая его реакцию девушка довольно улыбнулась и, обнимая за шею, приподнялась на цыпочки, прошептав низким сексуальным голосом: «Если хочешь...» Тут она сделала многозначительную паузу. «Мы даже можем поклясться, что никому ничего не расскажем без твоего разрешения. Ведь ты же мне друг». Выбора у Олега не осталось, и под двойным натиском друзей и собственных гормонов он сдался на милость победительницы. «Да расскажу я, расскажу. Сказал же. Тем более, если поклянетесь молчать. Клятва действительно снимает все возражения», — подумал при этом он. В мире Эльтиана существовало множество разновидностей магических клятв, нарушить которые было далеко не так просто, как в мире Земли. Если друзья принесут такую клятву, то Олег мог быть полностью спокоен за сохранность своих секретов. «Тогда пойдем», – произнесла девушка обычным тоном и, как ни в чем не бывало, отошла от Олега, направляясь к воротам. Смущенный Олег и ехидно ухмыляющиеся Франко с Ореолой, Триан и Вашек последовали за ней. Олег услышал шепот Франко, обращенный к Вашеку. «Говорил я тебе, что она его раскрутит, а ты не верил. Вот, гляди». Согласился, как миленький. «Да, но он казался таким неуязвимым, что ли. Лиану-то он спокойно игнорирует, а тут попался, как младенец». «Ну, допустим, вовсе не как младенец. Младенцы на такое как раз и не ловятся. Но что попался, согласен. Хочешь сказать, ты бы устоял? А Лиану игнорировать не так уж и сложно. Она хоть девка и привлекательная, да только у нее на лбу написано, что самым главным достоинством мужчины она почитает толщину кошелька, а вторым по важности длину родословной. Такое мало кому понравится. Да и Лиса – это отнюдь не Лиана. Ее попробуй-ка проигнорируй», — со смехом добавил Триан. «Ага», — поддержал его и свое реноме, прислушивавшийся к их спору Олег. «Если какой-нибудь самоубийца рискнет не обращать внимания на нашу лисичку, то хоть я и некромант, хоть, говорят, и с сильным даром, но то, что от него останется, я поднимать не возьмусь. Нечего там поднимать будет». «Ну что это вы?» – притворно потупилась Лиса. «Смущаете бедную девушку. Я же добрая, белая и пушистая. Мухи зря не обижу». «Ты? Ты хитрая, рыжая, вредная и бесстыжая. Врешь прямо в глаза. Кто позавчера на городской площади у какого-то стражника всю одежду спалил? Бедолага с площади в одной кольчуге бежал, прикрывая щитом причинное место», — наигранно возмутился Триан. «А не будет за спиной обо мне всякие пакости говорить», — запальчиво возразила юная Лоресса де Эрвале, а потом захихикала, видимо, припомнив упомянутый эпизод. «Ну, по-моему, это были не такие уж и пакости. Самым постным видом который он только мог нарисовать на своей физиономии, возразил Малефик.